Что случилось, когда я взяла Борна наружу? Вик довольно скоро обнаружил, что Борн перебрался в другую квартиру и усмотрел в этом новое доказательство, что тот опасен. Однако куда более насущной проблемой для меня стала необходимость следить за своим языком, чтобы не упоминать при Борне о городе, поскольку интерес ко всему находящемуся вне балконных утесов всецело его захватил. Впрочем, со временем я бы в любом случае потеряла контроль над ситуацией. Неважно, остались бы мы жить вместе и сдержал бы Борн свое слово или нет, но у него все равно появился бы соблазн выбраться наружу. «Какая рифма? К слову, паршивый?» — спросил он как-то. «Счастливый?» «Нет, отстой. Никакая это не рифма к паршивой, но оно рифмуется со словом «городской», а то, в свою очередь, со словом «счастливый». Неправда. Правда рифмуется с фактом. Ну, разве что в каком-то смысле. А факт рифмуется с «городской» и «счастливый». В таком случае и «городской», и «счастливый» вместе взятые рифмуются с заключением. «Ты согласна с моим заключением?» «Борн». Его перекрученные рифмы были похожи на плохие трехмерные каламбуры, скучные и очень часто сортирного свойства, или, как выражался сам Борн, натурного, что рифмуется с культурного. Причем его мысли всегда вращались вокруг одной и той же идеи, а именно, что я должна отвезти его в город. Но я проявляла твердость и не спешила брать Борна с собой, хотя иного выхода, судя по всему, у меня не было. Для начала я раза два вышла в город в одиночку, хотя так и не отважилась на волнующе опасную экспедицию по телу спящего Морда. По сути, я выторговала у Борна это время, пообещав, что в третий раз мы выйдем в большой мир вместе, и я стану там его наставницей, пусть даже сама все еще продолжала учиться. Итак, я дважды выходила на улицы и оба раза думала о себе, как о приманке. Я перестала верить в собственные ловушки и в свою способность замечать чужие. Сделалась приманкой, вроде тех мертвых астронавтов, которые никогда не падали на Землю, но выглядели так, будто упали. Быть приманкой означало постоянно думать о тех, для кого я ею стала, а также о том, что может соблазнить того, кто увидит во мне эту самую приманку. Мне было 28, и я прибыла сюда из другой страны. Копалась в мусоре ради того, чтобы выжить, а в свободное от поиска полезных биотехов время заботилась о своем негуманоидном ребенке, умела пользоваться оружием и за милю чуяла ловушки. Взамен школярского образования получила неплохое домашнее, по крайней мере, прекрасно умела читать. Под руководством Вика выращивала в ванне всякие съедобные штуки. Короче, не девица, а сокровище. Каждый раз, выходя из дому, я прикидывала, кто может наплевать на столь многообещающий послужной список и решит добыть себе малость белка, или воспользоваться моими навыками, или, напротив, захочет, чтобы их носительница исчезла в небытие. Вернувшись из обоих походов с добычей для Вика, я пришла к выводу, что полностью восстановилась, а также, что вроде бы восстановились и наши отношения. У меня больше не оставалось предлогов для того, чтобы не брать Борна с собой. Поскольку Борн шел со мной, нам следовало пастись близко к дому, что было против правил, но иного выбора у меня не было. В последнее время я и сама предпочитала не отдаляться от балконных утесов. Морд, конечно, был мощной силой, но вместе с тем очень заметной. А вот маракунья — клинком, который вы не видели до тех пор, пока он не вонзался вам под ребра. Ее знаки и символы появлялись повсюду. Некоторые районы стали очень небезопасны, быстро заполнившись ее ревнителями и живыми воплоти прозелитами. Буквы «М», нацарапанные на стенах домов, могли означать «морда», а могли и не означать. Я решила рискнуть и посетить промышленную зону к северо-западу от балконных утесов. В этом лабиринте складов и проржавевших остовов цехов прятались многочисленные провозвестники смерти, безразличные, опустелые, молчаливые, дымовые трубы, задушившие этот город, конвейеры, завалившие мир ненужными товарами, но нас заставляли верить в их нужность, а затем пришла компания и осуществила наши истинные подспудные желания. Район этот был обманчиво сумрачен, тих и спокоен. Большая часть зданий имела повреждения, некоторые были взорваны ракетами еще во время какой-то забытой войны. Путь отыскать труда не составляло, однако приходилось перебираться через беспорядочные нагромождения обрушенных балок. Там легко было оступиться и подвернуть ногу, и вскоре мои старые раны не на шутку разболелись. На сей раз мое вооружение составляли металлическая бита и побитый старый бинокль. Пауки закончились, в поясной сумке у меня сидел один только ядовитый жук. Эти жуки вгрызались в плоть, расправляли жесткие надкрылья и принимались рыть проходы в вашем теле. Одного болевого шока было достаточно, чтобы убить. Чем ближе мы подходили к центру паутины, тем проще становился путь. Узкие улочки и проходы были свободны от сломанных автомобилей с давно исчезнувшими шинами. Слева застыла лавина кирпичей и обломков бетонных балок. Справа — фабричные корпуса, а посередине — целый хайвей из пыли. Кирпичи, кирпичи, кирпичи, балки, балки, балки — все разбитое в щебень. В этом месте среди капищ ушедшего века я всегда чувствовала себя пигмейкой. Борн, следовавший за мной по пятам, превратился в большой валун, который каждый раз беззвучно останавливался, стоило мне оглянуться. Он почти сливался с окружающим пейзажем. Мне приходилось поминутно оборачиваться, поскольку я никак не могла убедить его идти рядом. Оглянувшись в очередной раз, я увидела уже не валун, а гигантского извивающегося червя, очень похожего на тех, которые перерабатывали отходы в балконных утесах. Затем вдруг вперед вырвалась, взволнованно жужжа, огромная муха, самая мерзкая из его личин. Впрочем, мой милый сталкер быстро сообразил, что подобный аватар выделяется на окружающем фоне, как белая ворона. Зная его чувство юмора, я бы не удивилась, если бы, снова оглянувшись, действительно увидела бы белую ворону. Однако следующее его воплощение лишь подтвердило то, что мне и так было прекрасно известно, а именно, что он очень-очень любит ящериц, пусть даже это любовь и невзаимна. Позади меня ковыляла ящерица размером с человека, виноватая ящерица, смущенная и социально неприспособленная ящерица с огромными выпученными глазами и высунутым языком. Рептилия перебегала от камня к камню и выглядывала из-за них, проверяя, не слишком ли далеко я ушла. Картина одновременно ужасная и удивительная, она тревожила меня. Я еще училась читать Борна, но что все-таки гласила эта книга, помимо того, что мне придется принять невозможное? Остановившись, я с закинутой на плечо битой повернулась к Борну лицом. Ящер тут же обратился в камень. Расстояние между нами позволяло говорить, не повышая голоса. «Борн, я хочу тебя видеть. Ты пришел сюда со мной. Я знаю, что это ты». Молчание. «Борн, ты уже был камнем, червем, мухой, ящерицей. Думаешь, я тупая, несмотря на то, что сама привела тебя сюда?» Камень слегка закачался из стороны в сторону. «Ты несколько промахнулся с размерами мухи и ящерицы. И, должна тебе сказать, выглядишь отвратительно, совсем как плавательный бассейн». «Я камень». Глухо, словно его рот теперь находился где-то внизу, возразил Борн. «Я ведь камень». «Да-да, на первый взгляд не отличишь. Обалденная мать ее каменюка, настоящий булыжник. А теперь живо превращайся обратно». Я просто кипела от негодования. Он что, шуточки надо мной шутит? Мне было отнюдь не до шуток. Мне не нравилась его маскировка, грубая, почти клоунская. Пусть он это и не нарочно. А если нарочно, то еще хуже. Все его превращения, может, и восхищали, но на маскировку совсем не походили. Подобная смена личин смертельно опасна. И, может быть, я начала впадать в паранойю, но мне померещилось, что позади нас мелькнул тот самый лис. «Борн, я хочу, чтобы ты вел себя достойно», — сказала я булыжнику. Тот пробурчал что-то про себя. Я не знала, понял ли он, что мне от него нужно. «Я вырастила тебя из горошины, и тебе это прекрасно известно». Мы с ним оба придерживались этой версии, поскольку она была проста и незамысловата, пусть даже он никогда не был горошиной, и выращивание заняло каких-то 4 месяца, а не всю жизнь. Хотя, быть может, для него эти 4 месяца и были всей жизнью. «Да», — признал булыжник, — «ты вырастила меня из горошины». «Ты ведь знаешь, что я хочу для тебя лучшего». Камень вновь обратился ящером, но его шкура осталась серой, сливаясь с окружающей пылью. Со стороны, наверное, казалось, что я разговариваю с пустотой. «Самого наилучшего», — подтвердил Борн, — «или лучшего из того, что ты знаешь. Как знать, знаешь ли ты, как?» Я проигнорировала эту выходку, просто закрыв на нее глаза, как в свое время делала моя мать. «Борн, выходи. Игры кончились. Ты можешь сколько угодно умничать, проявлять смекалку и бдительность, но дурачиться в городе нельзя». Я знала, что все эти слова ему известны. «Ты можешь играть и дурачиться только в балконных утесах». Борн вновь стал Борном, что по-прежнему меня пугало. «Прости, Рахиль». «Не мог бы ты принять человеческий вид?» — попросила я. «Пожалуйста». «Хорошо». Борн сделался более или менее похожим на человека в нормальной, а не в волшебной шляпе, пусть даже сотворенной из его собственной плоти и кожи. Шляпа была ковбойской. Он увидел такую в рваном комиксе о Диком Западе. Я бы предпочла что-нибудь иное. Образ ковбоя был для меня чужим и значил меньше, чем ничего. Мы договорились, что Борн соорудит себе что-то вроде маск-халата. Подобный наряд скрывал бы его отсутствие ног. По мере взросления мой воспитанник все реже и реже их отращивал. Видимо, нижние конечности не вписывались в его архитектуру. Слава богу, Борн хотя бы не обзавелся тысячу ресничек, перебирая которыми, передвигался бы по каменистой земле. Кроме всего прочего, фиглярство Борна вырывало у меня почву из-под ног, вбивая клин между мной и окружающим и мешая оценивать обстановку. Надо было сразу отвести его назад в балконные утесы. Вместо этого я решила идти дальше. Увидев первую попавшуюся распахнутую дверь, я нырнула в нее, оказавшись в приземистом четырехэтажном здании с покосившимся стальным каркасом и перебитыми окнами. Наверное, когда-то здесь пытались жить, но теперь все стены поросли так называемым мхом компании. Он был вполне съедобен, следовательно, здание давно стояло необитаемым. По обширному полу цеха разбросаны были прогнившие детали станков. Там и сям попадались емкости с жидкой ржавчиной, а пыли хватило бы, чтобы похоронить десяток таких, как я. Ряды лестниц вдоль стен вели на крышу. Ничего ценного здесь не наблюдалось. Нам требовалось только то, что можно было сжечь, преобразовать или чему можно было выпустить кровь. Борн, оказавшись внутри, заметно оживился. В одно мгновение он вернул себе походную модификацию, сделался ниже, около 5 футов ростом, и распластал по полу широкое устойчивое основание. Отверстие на макушке расширилось, количество щупалец увеличилось, но они стали короче и толще, за исключением одного, вытянувшегося вверх, словно перископ, обеспечивая ему лучший обзор. На концах щупалец появились глаза, таращившиеся во все стороны, будто часовые. Сам Борн называл подобный облик многослойно толстым. «И что ты собрался делать?» — поинтересовалась я. «Исследовать вместе с тобой. То, что мы зашли внутрь, отнюдь не означает, что ты можешь опять быть самим собой. Ты должен оставаться Борном в человеческом облике, пока мы не вернемся в балконные утесы», — напомнила я ему о том, о чем мы договорились еще дома. Ни одно из глаз щупалец даже не взглянуло в мою сторону. Не похоже было, что он смутился или как-то озаботился моими словами. Все его внимание сосредоточилось на чем-то другом. «Да, Рахиль, ты права. Но они приближаются. Они скоро будут здесь. Ты же хочешь быть готовой? Хочешь, да? Они скоро будут здесь». Меня захлестнул страх. Страх и топот бегущих ног, множество ног. Они направлялись прямо к нам. Их топот становился все громче, все быстрее, но я не могла понять, откуда идет звук. Ясно было одно — кто-то или что-то скоро будет здесь. Единственный путь, который нам оставался, — это путь наверх. И мы побежали вверх по лестнице, по ступенькам на крышу. Чтобы бежать быстрее, Борн вновь стал ящерицей. Я и мой ящеромонстр взбирались по лестнице на крышу.